Грань первая. Условия. Conditions. Условия. The panel of opportunity. Грань возможностей. First comes conditions. Сначала поговорим об условиях. I call this the panel of opportunity. Я называю это гранью, связанной с возможностями. Because the conditions a leader encounters gives them opportunity. Потому что условия, с которыми сталкивается любой лидер, дают ему возможности. Opportunity to either respond with energy, innovation, and confidence. Возможности отреагировать на эти условия с энергией, инновациями и уверенностью. Or fear, mediocrity, or little or no response at all. Или отреагировать со страхом, со стремлением к посредственности, или вообще не реагировать никак. So what are conditions? Так что же такое условия? Conditions are what you find around you or the situations you find yourself in every day. Условия — это то, что находится вокруг вас. Это ситуации, в которых находитесь вы каждый день. Some of the most common conditions include... Самые распространенные наборы условий включают в себя следующие. The environment. Атмосферу. The time that you live in. Время, в которое вы живете. The social climate. Социальный климат. The political landscape. Политический ландшафт. And your position as a leader. И ваша позиция как лидера. In fact... На самом деле... Anything surrounding a leader... Все, что окружает лидера, or anything a leader may encounter, и все, с чем лидер сталкивается, could be considered a condition, можно воспринимать как условие, an opportunity, как возможность. What is important here is that good leaders are aware of the conditions or opportunities around them. И самое важное в том, что хорошие лидеры понимают и осознают условия их окружающие. They know when and how to take advantage of the conditions. Они знают, как и когда использовать эти условия себе на благо. And when the conditions are not right, и когда с условиями что-то не то, they know when to step back, они знают, когда нужно отступить на шаг назад, wait, подождать, until the conditions are right, до тех пор, пока условия не придут в норму, or, или, they know how and when to manipulate the conditions. Они знают, как и когда нужно манипулировать этими условиями. Some conditions can be changed. Потому что некоторые условия можно изменить. And some cannot. А некоторые нет. For example. Например. The diamond industry. Отрасль, связанная с обработкой алмазов. What is a diamond? Что такое алмаз? At one time the diamond was just another pretty rock. В какой-то момент алмаз это просто камень. But if you ask a woman. Но если вы спросите женщину. She will tell you that diamonds are a girl's best friend. Она скажет вам, что получающиеся из этих алмазов бриллианты — это лучшие друзья девушек. Through focus, determination, marketing, and positively utilizing the conditions around them. Используя концентрацию, преданность, маркетинг и позитивное использование условий, которые их окружают, the diamond producers have convinced us that diamonds are a necessity in many areas of our lives. Производители бриллиантов убедили нас в том, что бриллианты являются необходимостью во многих сферах жизни. What the diamond producers have done, производители алмазов, is to use the conditions available, используют имеющиеся условия, manipulate and change those same conditions, некоторыми из них они манипулируют, некоторые изменяют, to increase demand, для того, чтобы увеличить спрос, and ultimately raise their profits. И в итоге увеличить свои прибыли. Similarly, many other industries have used the application of conditions to their advantage. Существует очень много примеров, в которых деятели некой отрасли использовали условия себе на благо. But it's not only companies who can use conditions. Но использовать условия себе на благо могут не только компании. Individual leaders can use conditions as well. Это доступно и лидерам. As a leader, here's some questions to consider. Вам, как лидеру, стоит задать себе несколько важных вопросов. The first question. Первый вопрос. Are you aware of the conditions around you? Знаете ли вы условия, окружающие вас? Don't answer that question too quickly. Не надо торопиться с ответом на этот вопрос. Many are truly unaware of their conditions around them. Потому что многие не знают, в чем состоят условия вокруг них. Question number two. Вопрос номер два. Are you in control of the conditions? Контролируете ли вы эти условия? Or are they in control of you? Или они контролируют вас? Question number three. И вопрос номер три. How can you interpret and interact with the conditions around you? Как вы можете интерпретировать эти условия и взаимодействовать с ними? To create more positive opportunities that you can capitalize on. Для того, чтобы создавать для себя больше возможностей, которые можно использовать себе на благо. In order to use conditions and the panel of opportunity to strengthen your leadership and influence. Для того, чтобы использовать условия и эту грань, связанную с возможностями, и стать более успешным лидером. Number one. Первое. Know your environment from the inside out. Знайте свою атмосферу как свои пять пальцев. What is the economic environment? Узнайте, в чем экономическая среда. The political environment. Какова политическая атмосфера? The market. Каково состояние рынка? The people around you. Каковы люди, которые вас окружают? Number two. Второе. Know the limits of timing that affect your goals and objectives. Знайте все временные ограничения, которые могут повлиять на ваши задачи и цели. With this in mind. И помни об этом. Beware of the time you are leading in. Вспомните о времени, в котором вам приходится руководить. Is this the right season? Соответствует ли ваш стиль управления сезону? Are your people ready for the necessary change? Готовы ли ваши подчиненные к необходимым переменам? As we all know, timing has much to do with our success. Как мы все знаем, время очень сильно связано с нашим успехом. Not too early. Важно сделать что-то не слишком рано. Not too late. И не слишком поздно. Number three. Третье. Differentiate between necessity and luxury. Четко разделите все на необходимость и на роскошь. Do I really need to create this new position? Действительно ли мне нужно создавать эту новую должность? Do we really need a new office? Неужели нам действительно нужно переехать в новый офис? Are we ready, prepared to position ourselves in the market in such a way that we will cause rapid growth? Готовы ли мы сейчас изменять свою позицию на рынке для того, чтобы испытать данный рост? Can we handle that growth now? Even if the opportunity is there. Сможем ли мы управлять этим ростом, даже если он начнется? Sometimes luxuries can create a condition called bankruptcy. Очень часто роскошь приводит к новому условию под названием банкротство. And simply put, luxuries are not necessities. И просто говоря, в роскоши нет необходимости. They are just not needed. Роскошь не нужна. Good leaders do not waste, rather they look for a return. Хорошие лидеры не тратят деньги впустую, они ищут возврата вложений. More about that in another panel. Но об этом мы поговорим в другой грани. Number four. Четвертое. Seek to understand how the conditions interconnect to create more conditions. Поймите, как одни условия связаны с другими и как они на них влияют. An example. Например. Introducing a new product line. Когда вы внедряете новую продуктовую линейку. Promoting or bringing in a new person. Нанимаете или продвигаете по карьерной лестнице сотрудника. Advertising in certain periodicals. Или когда вы получаете рекламу в некоторых периодических изданиях. Every action. Любое ваше действие. Brings a reaction. Приносит реакцию. So be forward-looking. Поэтому смотрите вперед. Do not just consider possible positive results. Думайте не только о позитивных эффектах. Consider all possible effects. Подумайте, как вообще повлияет данное действие на все остальные условия. Number five. И пятое. Clarify your position in reference to all conditions. Определите свою позицию по отношению ко всем условиям. Where do you stand in the big picture? Где ваше место в этой большой картине? Can you change this? Можете вы изменить это? Can you use this? Можете ли вы это использовать? What abilities do you have? Какие возможности у вас есть? Conditions are part of every leader's life. Условия – это часть жизни любого лидера. They can be positive or negative at first glance. И на первый взгляд они могут казаться чисто положительными или чисто отрицательными. But the more difficult conditions necessitate a greater leader to accomplish great exploits. Но чем сложнее условия, тем более серьезные и комплексные исследования необходимо сделать лидеру. Refuse to be manipulated by the conditions. Не позволяйте условиям вас контролировать. But rather seek to use them to your people's and your organization's advantage. Используйте условия на благо себе, своим сотрудникам и вашей организации.